пролог. У дверей зала суда стоял, скрестив на груди руки, невысокий жилистый мужчина, одетый в пятнистые штаны, заправленные в высокие ботинки и черную майку. Стоял, вроде никого не трогал, но входящие в зал люди как-то интуитивно вжимали головы в плечи и пытались быстро проскользнуть мимо. Только Люциус Малфой, увидев его, широко улыбнулся и, подойдя, пожал мужчине руку. В зале оставалось только три незанятых места, когда дверь с грохотом распахнулась и к своему месту, рядом с Люциусом, практически промаршировала раздраженная и злая на весь белый свет Гермиона Мальсибер, в девичестве, Гринджер. Джинни Уизли повернулась к подруге и громким шепотом, слышным в каждом закутке большого зала, поинтересовалась. «Что с тобой, он что-то сделал с тобой?» «Нет», — коротко отрезала Гермиона. «Герми, ты скажи, если он что-то сделал, то я этого не оставлю, я, Джинни, моего мужа зовут Рейнард, а не он, и Рей ничего мне не сделал, Герми, Гарри, ты хоть не начинай, Рей ничего мне не сделал, ясно, каким образом он мог со мной что-нибудь сделать, если он дома не ночевал», — сорвалась на крик Гермиона. «Миссис Мальсибер, полагаю, вы не в курсе, где до сих пор шатается ваш муж?» Негромко спросил все еще стоящие в дверях мужчина. Одновременно с этими словами дверь в зал открылась, и на пороге появился Мальсибер, на руке у которого буквально повисла Эйлин. Судя по покрасневшим глазам женщины, она или не спала всю ночь, или плакала, а, скорее всего, и то, и другое. Отлепившись от Рея, она прошла на свое место и молча протянула тетрадь Перси, который сразу же вцепился в нее. Мальсибер же задержал в дверях мужчина. «Где ты был? Почему ты опоздал? Эван, а вам что, не сообщили?» «Не сообщили что? Я всю ночь провел в Мунго?» В голосе Рея появились печальные нотки. «Я даже не знаю, как сказать, но, Рей, в общем, это очень печальное известие для всех нас». Мальсибер опять вздохнул и замолчал. «Рей, мне из тебя выбить сведения?» Практически зарычал Эван. «В общем, я исполняющим обязанности начальника отдела тайн больше не являюсь, потому что, Рей, потому что, Сев, я тебя убью сейчас». «Сев сегодня ночью пришел в себя и очень скоро вернется на свое законное место», — рассмеялся Рей, каким-то привычным движением уворачиваясь от подзатыльника. «А это значит, что у нас очень мало времени, так что, Рыжий, начинай». И Мальсибер быстро прошел на свое место, но прежде, чем сесть, опустился в проходе на колени перед своей женой и, взяв ее за руки, прижал их к своему лицу. «Прости меня, больше я от тебя не сбегу». Затем сел рядом с Люциусом, но руку Гермионы из своей так и не выпустил. Иван в это время с силой провел по лицу руками, затем встряхнул головой и негромко произнес: «Пожалуй, я тоже послушаю». А Перси тем временем нашел место, где остановился накануне, и принялся читать. Глава 1. Визингомат. 15 августа 1995 года. Жарко. На улице стоит просто непереносимая жара. Сплошная сиеста. Делать ничего не хочется. Совсем ничего. Да особо и нечего. Лорд укатил в Албанию, лечить расшатавшиеся нервы, прихватив с собой Нагайну и Хвоста. Зачем он таскает его с собой? Сейчас у него есть более адекватные, способные и преданные слуги. Ну, вот почему он на мое возвращение так неадекватно отреагировал. Впервые на моей памяти, лорд долгое время молчал, а затем, сказав, что на всех нас возлагается ответственная миссия по продумыванию плана освобождения из Азкабана его верных слуг и добычи того самого пророчества, аппарировал. И что нам делать? Зачем ему это Мерлиново пророчество? Весь ближний круг, заметно расслабившись, разбежался по домам. Скорее всего, лорда до сентября мы не увидим. Каникулы, блять. Разумеется, никто ничего продумывать не собирался. Если совсем прижмет, я ему сам это пророчество отдам. Нужно только придумать правдоподобную историю про то, как пули свистели у нас над головами, когда мы с Малфоем это хреново пророчество добывали. Люциус тогда хмыкнул и спросил: «А как ты Поттера заставишь шар с пророчеством взять?» Я даже удивился. «Зачем мне Поттер? Ну как же, Руквуд же говорил, что пророчество может взять только тот, о ком в нем говорится». Я тогда не сказал Люциусу ни слова, просто притащил его в зал пророчеств, подошел к ближайшей полке, взял первый попавшийся мне под руку шар и вложил его Малфою в руку. Первой реакцией Люциуса было выбросить шар, но я сжал его руку своей и заставил подержать шар достаточное количество времени, чтобы он понял, что ничего не случится. Люц, у Руквуда была одна задача в отделе. Он пол здесь мыл, пыль вытирал и так далее. Август совершенно не в курсе, что и как здесь работало раньше, а уж о теперешней структуре не знает никто в министерстве, включая Фаджа. Пророчество может брать в руки любой человек, любой, понимаешь, то, о чем вам поведал Руквуд, глупость. Причем глупость, старательно вложенная ему, и не только ему, в голову, чтобы не лапали здесь все подряд. Так что, не бери в голову. Если нашему лорду так нужна эта дрянь, он ее получит. Но позже, когда я хотя бы пойму, какие выгоды из наличия пророчества у лорда можно извлечь. Но, как я понимаю, доставать этот шарик буду я. С философским видом мученика проговорил Малфой. Посмотрим, я усмехнулся. Зал для лорда будет закрыт. По крайней мере, до того момента, пока я не разберусь, что взбрело в его лысую голову. А дальше по обстановке. Тебе не привыкать работать в амплуа двойного агента. Люциус кивнул, и мы отправились в лабораторию, где я вместе с Ликсом осторожно сняли остатки сети кранка с разума Малфоя, а также поставили щит, по типу того, какой я установил на разуме Мальсибера, замаскировав его так, чтобы внешне он от сети не отличался. Мальсибер, кстати, страдая от безделья, организовал пост у дома Поттера, и теперь развлекался тем, что доводил до прединфарктного состояния членов Ордена Феникса, дежуривших поочередно там же. Зачем это понадобилось Альбусу, я понять не мог. Он что, действительно думает, что Флетчер, Фик, Люпин и вся остальная шайка смогут предпринять хоть что-то против лорда или его слуг с глазу на глаз? Ой, сомневаюсь. И дело даже не в магической силе и физических способностях. Здесь, на первом месте стоит фанатизм и отсутствие каких-либо моральных принципов. Я когда узнал о превращении двора Дурсли в проходной двор, лишь пожал плечами и покачал головой. Не наигрались в детстве в шпионов и солдатиков, пускай играют дальше. Главное, чтобы моим парням не мешали. Одним далеко не прекрасным вечером, произошло сразу несколько событий. Из Аскабана пришло сообщение, что двоих дементоров отозвал кто-то из министерства и направил на поиски Поттера. Я сразу же отправил Эдшкаба выяснять, кто у нас такой умный. Рей, услышав данное сообщение, рванул на Тисовую улицу и присоединился к Тиа Джонсону, который в это время там дежурил. Из членов ордена, возле дома Дурсли ошивался Флетчер. Рей, убери этого ворюгу оттуда, чтобы не мешался. Сделаем. Флетчер очень скоро аппарировал. Мы послали ему сообщение, что на его товар нашелся покупатель, посмеиваясь, сообщил Рейнард. Следи за Поттером. Да, что с ним может произойти? Никогда не следует недооценивать предсказуемость, Рей. А Поттер у нас абсолютно непредсказуемое существо. И тут же в операторской прозвучал голос Мальсибера. Поттер начал движение от дома. Так, дементоры появились в конце улицы. Сев, что делать? Нам их убрать? Поттер повздорил с кузеном и теперь стоит на траектории движения этих тварей. Нет, нужно посмотреть, как парень ориентируется в нестандартной ситуации. Подстрахуйте их, но сразу не вмешивайтесь. Принял. Поттер увидел дементоров. Пытается вызвать патронус, я поморщился. Поттер светлый с большой буквы. До сих пор удивляюсь, каким образом ему удается патронус вызывать. Не получается. Сев, мы выдвигаемся. А нет, получилось. Что у него за патронус, сахатый? Ну, хоть после смерти сына не оставляет, я вздохнул. Лили уже давно взялась опекать меня. Мне иногда кажется, что она всегда была моим патронусом. Что у вас происходит? Миссис Фик появилась, и мальчишек домой увела. Ладно, теперь будем ждать истерики от Альбуса. Почему? Рей, миссис Фик первым делом свяжется с директором Хогвартса, а тот первым делом свяжется со мной. Это так же незыблемо, как, мои рассуждения прервал голос Андре. Мистер Фолт, вас просто жаждет увидеть Муфалдах Мелкирк, а также Альбус Дамблдор. Ну, что я говорил, начинается. Так как допуска в отдел не было ни у кого, Муфалда и Альбус ждали меня перед входом. За то время, пока я шел к ним, они, видимо, уже успели переговорить, переругаться, но так и не пришли к какому-то решению. А я говорю вам, Муфалда, что вы приняли опрометчивое решение. Нельзя уничтожать палочку и исключать из школы кого-либо без консультации хотя бы с директором этой самой школы. Письмо с предписанием уже выслано мистеру Поттеру. Уже практически визжала всегда уравновешенная Хмелкирк. Так пошлите еще одно. В Британии нет недостатка в пергаментах. Я встал, прислонившись к стене, и с искренним интересом наблюдал за спором. Мне вот любопытно, А зачем они вообще сюда пришли? Разговор между тем становился все громче и яростнее, а я не мог понять причину. Ну, использовал Поттер палку летом и что? На моей памяти еще никого за это не исключали. Ругали, грозили пальчиком, что вот в следующий раз точно исключим, а в этот раз иди и паши на благо школы дворником, поломойкой или поваром. К тому же, когда используют защитные заклинания, да к тому же еще и по обоснованной причине, это дело даже не рассматривается. Если бы всех подряд исключали за ерунду, в школе не осталось бы никого, кроме преподавателей. А если бы категорически запрещалось обороняться, живых детей вообще бы по пальцам сосчитать можно было. Тем более весь этот запрет действует на применение именно палочек. Владел бы пацан невербальной магией, вообще бы никаких споров и ругани бы не было. Поттер ведь не просто так палочку использовал, а чтобы защититься от дементоров. Мне надоело стоять и философствовать с самим собой. Ну, судя по всему, Поттер совершил ужасное преступление. Вы его еще судить придумайте. Спорщики уставились на меня, а затем как-то синхронно кивнули. Суд не суд, а дисциплинарное разбирательство провести следует. И Муфалда, вскинув голову, пошла к лифту. Альбус последовал за ней, а я стоял и пытался подобрать челюсть с пола. Они что, совсем охренели? Ну, ладно, будет вам слушание. Я вам устрою. Будете это нелепое происшествие всем составом Визингомата рассматривать в большом зале. Может, опозорившись по полной, наши чиновники задумаются, наконец, о том, что пора лечить тот маразм, который долгое время персистировал в их головах, и который, неожиданно для меня, рецидивировал. Причем, резко и у всех сразу. Задумаются, что нужно менять политику в отношении несовершеннолетних волшебников, и возвести в ранг закона те негласные правила, которые до недавнего времени существовали, и почему-то именно сейчас потеряли свою существенную ценность. Нужно не херней страдать, а заниматься делами, действительно важными. Я еще не успел отойти от стены, у которой все это время стоял, как вновь появился Альбус. «Я могу пройти, или мы здесь будем разговаривать», – ворчливо проговорил крестный. «Проходи, пойдем в мой кабинет». Пока мы шли к кабинету, Альбус с любопытством оглядывался по сторонам, но молчал. Пройдя мимо Андре, мы вошли в мою вотчину и сели. Я в свое любимое кресло за столом, крестный на небольшой диванчик, стоящий у стены. Я выжидательно уставился на Альбуса. «Мы хотим перевести Гарри в штаб ордена», без предисловий начал крестный. «Перевозите, мне-то что?» Я даже плечами пожал. Штаб ордена Феникса был организован в особняке Блика. Видимо, дворняге надоело скитаться, и он решил, наконец, навестить родные пенаты. А может, кто-то умный подсказал ему, что более надежного места было не найти. В любом случае, Блек до сих пор думал, что находится в розыске. Может, ему так нравится из себя жертву изображать? Все мои попытки донести до него простую истину о том, что Сириус Блек нахрен никому не упал, каждый раз с треском проваливались. В конце концов, я просто плюнул на это гиблое дело. Практически все члены ордена хотят поучаствовать в этой спасательной операции. У меня от удивления брови вверх поползли. Перевозить Гарри будут на метлах. Участие в охране будут принимать несколько человек, а именно Грюм, Шиклболт, Тонкс, Люпин, Дош, Венс, Дингл, Подмары Джонс, Альбус. А может, маловато охраны? Может, мне вам пару боевых троек выделить? Вкратчиво поинтересовался я. Это что вообще за цирк? Альбус понимает, что делает. Или тот маразм, который накрыл все министерства, распространяется воздушно-капельно и теперь благополучно завладевает крестным? С минуту Альбус на полном серьезе обдумывал мое предложение. Затем покачал головой и произнес: «Думаю, не нужно. Тех, кто поедет, должно хватить. А, ну если ты так думаешь, табор уходит в небо, вашу мать, волшебницу. Сев, а что тебе не нравится?» «Мне все нравится. Особенно, мне нравится, что вы мальчишке мозги запудрили до такой степени, что он готов все ваши бредовые идеи поддержать. Пояснить не хочешь?» «Нет, не хочу. Но для тебя сделаю исключение. Может, ты объяснишь мне, что за бред ты Поттеру внушил? Что еще за приароинкантатум? Если бы то, что произошло между ним и лордом, было следствием приара, то в Поттера летели бы круциатусы, авады и прочая хрень, но никак не появились бы призраки жертв лорда». «Ну, пойдем дальше», – перебил я Альбуса. «То, что лорд уверен, что с кровью Поттера получил защиту, которую, якобы, дала сыну Лили, не секрет ни для кого. А вот почему, в таком случае, он не может найти дом, в котором живет Поттер, если, как ты уверил мальчишку, защита была основана на магии крови. Не объяснишь мне, своему недалекому крестнику, как так получилось, что лорд может сейчас дотронуться до Поттера, не калеча себя, так как всему приходит конец, даже защите Фолтов, которая когда-то спасла Гарри жизнь, а вот прийти к нему в гости он не может. Может, ты всегда скрывал от меня, что Петунья Дурсли на самом деле могущественная волшебница, и на протяжении стольких лет работала на тебя не покладая рук, защищая пацана, и, с постоянной регулярностью, обновляла защиту на доме. Что это за бред с судом, понимаешь? И, наконец, что за цирк вы устраиваете с перемещением мальчишки в штаб ордена? Его что, нельзя просто парировать на место, или, в крайнем случае, порт-ключ сделать? Я тебе даже помогу с созданием портала. Хочешь, прямо сейчас, Северус, мальчик еще не дорос до аппарации. А что парную аппарацию кто-то запретил? Порт-ключ, ну, это же не совсем законно. Ты говоришь мне о законности, именно ты, который как минимум весь позапрошлый год разрешал пользоваться моим хроноворотом несовершеннолетней ученице, сам пользовался тем же незарегистрированным хроноворотом неизвестное количество времени, подлогом и уговорами заставил маленьких детей спасать опаснейшего преступника от поцелуя Дементора. О законности говорит мне человек, который устроил на работу оборотня и, в конце концов, изменил правила турнира. Сев, эта пауза означает, что ты закончил или, что ты набираешь воздух, чтобы продолжать сыпать тупыми высказываниями. Знаешь, я не хочу даже знать, для чего все это тебе понадобилось. Так что можешь не тратить здесь свое красноречие. Прибереги его для Поттера. Я обещал тебе помочь, я помогу. Что ты хотел у меня попросить на самом деле? Научи Гарри Акклюменции. Что? Научи Гарри Акклюменции, терпеливо повторил Альбус. Я за невыполнимые задания не берусь. Сев, ты обещал. Мальчику нужно научиться закрывать свой разум. От кого? Кому нужна его космическая пустота? От Тома. Я уставился на крестного. У меня даже дар речи куда-то пропал. Наконец, глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз, я осторожно проговорил. Альбус, ты здоров? Разум Поттера связан с тем осколком души лорда, что сейчас в отвратительном теле загорает в Албании. Их невозможно разделить. Это может сделать только Авада Лорда. И ты об этом прекрасно знаешь. Но даже, если ты забыл, и сам начал верить в ту чушь, которой кормишь пацана про то, что он является крестражем, ты должен с помощью невероятных усилий, сложных путей от общего к частному и наоборот, и, при нагрузке мозга для решения сложных логических цепочек, прийти к тому же выводу. Я уже не скрывал сарказма. Глядя на Альбуса, я понял, что перегибаю палку. Вздохнув, я начал говорить немного спокойнее. Акклюменция здесь не поможет, даже, если бы Поттер, вдруг, начал бы со стервенением учиться. А это уже за гранью фантастики. Хотя, знаешь, я попробую. Может, все-таки сумею, хоть чему-то мальчишку научить. А вот за результат я не ручаюсь. Это все, да. А что, уже выгоняешь? В глазах Эльбуса сверкнули искорки. «Пока ты здесь, можешь побродить по отделу, с Николасом повидаться, да и со всеми остальными». Я еще не успел договорить до конца, как Эльбуса уже в кабине не наблюдалось. Я покачал головой. «Ну и крестный». Когда я остался один, я вытащил очередной номер пророка, просмотрел его и усмехнулся. Первый этап нашего плана развивался блестяще. Самое смешное состояло в том, что нам даже делать самим ничего не пришлось. Фадж вместе со своими прихлебателями стали очень оперативно рыть себе яму, дискредитируя Альбуса, Поттера и всячески открещиваясь от факта возрождения его темнейшества. Я сам не смог бы придумать лучшего. Ненадолго задумавшись и рассмеявшись, стукнул рукой по столу. Это ж надо. Фадж долгое время находился под Империусом Белобрысова. Снять заклинание с министра никто так и не удосужился. Если учесть, что Малфай-менталисты достаточно сильные, а Империус ну никак не может держаться столько лет, то все это говорит только об одном. Фадж переживает примерно такие же изменения в личности, какие происходили у Люциуса, когда произошел сбой программы под влиянием этой наполовину разрушенной сетки. На сумасшествие Фаджа никто не обратит никакого внимания. Уровень образованности сотрудников министерства не тот, а лечить министра я не вижу смысла. Все идет просто идеально. И кто сказал, что у меня много свободного времени? Из размышлений меня вывел голос Андре. Сев, со мной сейчас связалась Амалия Боунс. Она хочет тебя видеть, как можно быстрее. Хорошо, я сейчас к ней поднимусь. Зайдя в кабинет к Амалии, я протянул ей руку. Амалия, любовь моя, ты сказала, что хочешь меня видеть. Вот он я, и полностью в твоем распоряжении. Боунс зарделась, как девчонка. Затем, тряхнув головой, рассмеялась. Тобиас, ну нельзя же так, зачем ты меня смущаешь? Я недоуменно приподнял бровь, а женщина между тем продолжала. Со мной связался министр Фадж. Он настаивает, чтобы дело Гарри Поттера рассматривалось Визингамотом в одном из залов суда. Мне захотелось ущипнуть себя. Мои мысли стали реализовываться. Он объяснил причину. Нет, министр в последнее время ведет себя странно. Хаэм, знаешь, опускай, когда там слушание Поттера должно состояться? 12 августа. Значит, 12 августа мы откроем допуск в зал номер 10 с 7 до 10 часов утра. 3 часов вам хватит, но, Амалия, не разочаровывай меня. Министр хочет поиграть в суд, пусть поиграет. Но зал мне нужен, поэтому только на это время я могу предоставить его вам. Развлекайтесь. И не волнуйся за Поттера. Ничего с ним не случится. На непредвиденный случай, я сам буду находиться в зале. Если что, то думаю, смогу повлиять на членов Визингамота. Если это все, то я пойду. Дела, и я галантно поцеловал руку вновь потупившейся женщине. Странная реакция. Что это с ней? Так, я не понял. Тот суд надо мной был. Гарри, ну неужели ты мог подумать, хоть на секунду, что у кого-то хватило бы ума, даже у Корнелиуса, посадить тебя в Азкабан за вызов Патронуса в присутствии дементоров? Покачал головой Альбус. Ладно, хорошо. А зачем были нужны мои занятия окклюменцией? Чтобы ты хоть чему-то научился, Поттер, например, не смотреть в глаза менталисту, фыркнул Драко. А давайте, мистер Поттер, лучше послушаем, что обо всем об этом думал сам Северус. Негромкий голос Эвана прервал зарождающийся бунт. Перси, читай. Когда я вернулся в свой кабинет, меня там уже ждал Сэм. Дементоров на Поттера натравил Амбридж. Без предисловий начал он. Зачем ей это понадобилось? Я сел за стол и потер виски. Эта жара меня скоро доконает. Вот уж не знаю. Похоже, у дамочки не все дома. Она так рьяно бросается на защиту министра, что, похоже, не остановится ни перед чем. Ты ошибаешься, Сэм. Долорес Амбридж умная и хитрая стерва. Она каждый свой шаг просчитывает. Почти каждый. Ей, по сути, на министра наплевать. Единственное, что ее интересует, это собственное положение. И чтобы его сохранить, она действительно способна на все. А еще ей Мальсибер не дает спокойно по ночам спать. И не поймешь, то ли она к нему действительно неровно дышит, то ли ненавидит, цитирую, этого выскочку, который выполз неизвестно откуда и сразу же занял такой пост. Самое смешное, что никто не проводит параллели между ним и тем Мальсибером, который в ближнем круге состоял, а того посадили. И Долорес сама голосовала за. Кстати, Фадж просил меня одобрить назначение Долорес на пост преподавателя ЗАТИ. А чего это министр интересуется у тебя одобрением подобных решений? Я пожал плечами. Корнелиус, если честно, меня уже достал. Он скоро у меня будет интересоваться, когда и чем ему обедать. Хотя должен собачкой носиться за Малфоем, но не суть. Пока что, все его выверты идут нам на руку. Фадж находится под Империусом. Ведь найдется кто-нибудь, кто это когда-нибудь заметит и обвинит нас в давлении, задумчиво проговорил Сэм. Ошибаешься. Лично я и мои сотрудники никаких заклятий на министра не накладывали. А Малфой в моем штате не числится, да к тому же с момента наложения прошли годы. Тогда еще ничего этого не было. Я обвел взглядом кабинет. Так что, никто не сможет обвинить нас в давлении. Фадж сам, собственными руками, роет себе могилу. Это в конце концов и преподнесут общественности. К тому же, все это недалеко от истины. Роет, пускай роет, мы мешать ему не будем. Одно приносит удовлетворение, мы Перси почти без разбирательств пристроили. А зачем? Этот напыщенный индюк всех только раздражает, хмыкнул Сэм. Это не напыщенность, Сэм. Это называется юность, а она с возрастом проходит. Перси все-таки Уизли, и когда его семье будет грозить реальная опасность, первым бросится с палочкой наперевес на помощь. А пока его нахождение в министерстве, да с таким гонором, очень выгодно. Он, как бы ни относился сейчас к родственникам, а о действительно реальных событиях, связанных с опасностью для их жизни, предупреждать будет. И опять-таки, мы здесь будем совершенно ни при чем. Вообще, все события развиваются как-то странно. Все идет так, как нужно, совершенно без помощи с нашей стороны. У меня иногда начинает возникать чувство, что магия обладает интеллектом, и ей все это положение, которое сейчас присутствует в стране, надоело до колик. Ну, поживем, увидим. Наша позиция пока выжидательная, а Амбридж да пусть преподает. Проклятие-то на должности все еще существует, да и детки в Хогвартсе такие. В общем, ее ждет незабываемый год, и два мерзавца, сидящие в кабинете, рассмеялись. 12 августа с самого раннего утра в отделе одновременно были опущены щиты, оставляющие посетителям только узкий коридор, ведущий к большому залу суда. Наши архитекторы постарались, чтобы этот коридор наводил настоящий ужас. От плит рябило в глазах, наступала паника и непонятный страх. Это я отметил, наблюдая за членами суда, спешащими на заседание. Сам я появился в зале за 5 минут до начала, заставив всех членов Визингомата вздрогнуть, а Амалию вздохнуть с облегчением. Пройдя в полной тишине по залу, я подпер собой какую-то стенку, находящуюся в тени. На меня старались даже не коситься. Альбуса я предупредил заранее, и теперь просто наслаждался незабываемым зрелищем. Унижение достоинства высшего судебного органа магической Британии, им же самим. Гарри Поттер на заседании практически опоздал. Его, видимо, забыли предупредить о переносе места и времени рандеву. Когда мальчик прошел в центр зала и сел в кресло, цепи дернулись, повинуясь приказу председателя, и хотели приковать его. Этой возмутительной глупости я допустить не мог. Неуловимое движение рукой, и цепи опали и безжизненно повисли. Фадж нервно обернулся и посмотрел на меня. Я, сузив глаза, рассматривал в это время министра. Он нервно сглотнул и начал заседание. Его прервал появившийся крестный. Любит он делать все театрально. Я хмыкнул. Он явился в министерство еще до установления счетов на отдел, и прекрасно проводил время за болтовней с Фламилем, который совсем расслабился на дармовом укропе, и теперь занимался тем, что шпынял своих лаборантов. Так что, Альбус на заседание опоздал. Видимо, за поеданием кексов с чаем, время прошло незаметно. На предложение Фаджа доставить ему кресло, крестный отмахнулся, и наколдовал его себе самостоятельно, невербально и без помощи палочки. Меня вот лично всегда интересовал вопрос, а знает ли крестный, что уже более полувека занимается беспалочковой магией, или он верит, что владеет одним из даров смерти. Объяснить ему что ли, что бузинная палочка не является волшебной, так как у нее отсутствует сердцевина, хотя он же темный, и как накопитель и преобразователь энергии палочка для него все-таки работает. А как Гриндевальд-то, наверное, удивлялся, что его бывший любовник одной левой делал, ведь у него такая крутая палка была. Мда. Тем временем, в зале продолжалась комедия из одного акта. Фадж нес какую-то чушь, оперируя даже не применением заклятия несовершеннолетним, а тем, что он применил его в присутствии Магдла. Ага, Дадли Дурсля, который является родственником подсудимого и который живет с ним в одном доме. Конечно, кузен даже не догадывался о том, что Поттер – волшебник. Я зевнул. Бред. Амалия должным образом восхитилась способностью Поттера вызывать телесный патронус. Вот мне интересно, каким образом Люпин умудрился научить его вызывать этот самый патронус, если сам телесного не имеет. Или все зависит от мотивации. Мне почему-то вспомнилась история Ри о том, что он всему научился, только когда по острию ножа ежедневно ходил. Видимо, сотня дементоров на берегу озера является должным стимулом для обучения. Нам что, Поттера под угрозой смерти учить? Он что, адреналиновый маньяк? Не было печали. Ну-ну, посмотрим. Альбус притащил с собой Арабеллу Фиг. Все то время, пока крестный провел с Фламилем, развлекать Арабеллу пришлось Андре и присоединившемуся к нему Мальсиберу, что не добавило женщине уверенности в себе. Но главное она все-таки сказала, а именно, что дементоры были. Альбус начал разговаривать задушевно с Фаджем, потом с Амбридж, потом еще с кем-то. О Поттере все благополучно забыли. Намек на расследование этого дела был адресован мне. Я улыбнулся крестному, и тот понял, что все, в общем-то, уже ясно. Было скучно. Мне даже не пришлось вмешиваться. Амалия быстро прервала этот фарс, призвав судей к голосованию. Оправданный по всем статьям Поттер вылетел из зала, а перед ним убежал Альбус. Видимо, боялся, что чай в лаборатории Николаса остынет. Амалия задержалась и, дождавшись ухода Поттера, подошла ко мне. Ну, и как впечатление? Если честно, Это было убого. Жалко, никто не догадался Скиттер пригласить. Зачем ты вообще все это допустил? В глазах Боунс читалось легкое подозрение. Может быть, мне нечем заняться? Я улыбнулся. Тобиас, я тебя знаю. Не так хорошо, как хотелось бы, но достаточно, чтобы понять. Ты ничего не делаешь просто так. Амалия, не бери в голову. Все нормально. Я еще вернусь к этому разговору. Это угроза? Я продолжал улыбаться. Обещание, и Амалия, вернув мне улыбку, отправилась к выходу. В кабинете меня ждал Люциус. Ну и как все прошло? Пресно. Министр явился на суд совершенно неподготовленным. Если честно, было скучно. Понятно. Пошли к нам. Нарсисетует на то, что ты совсем нас забыл, и приглашает в Мэннер погостить. Ладно, только у меня к тебе есть просьба. Какая? Надави на Фаджа. Пусть он не отступает от выбранной линии. Империус, Люциус, я поморщился. Тоньше нужно быть. Тоньше. Придумай что-нибудь. Хорошо. Придумаю. Люциус сунул руку в карман мантии и позвенел чем-то, вроде деньгами. Думаю, должно хватить. Пробормотал он себе под нос. Это он называет действовать тонко. Я покачал головой. Иди уже, стратег. Мда, видимо, кроме меня об Империусе, наложенном на министра еще в той, другой жизни, никто не помнит. Ну что ж, думаю, кушать Фаджу тоже на что-то нужно. Надеюсь, Люциус не обратит внимания на то, что его оппонент согласится на предложенную и явно заниженную сумму сразу. А то вспомнит еще, и останется Корнелиус без премиальных. Как только Малфой унесся тонко воздействовать на министра, ко мне в кабинет заявился Крестный. «Ну что тебе еще от меня нужно?» Я даже за голову схватился. «Минерва хочется назначить старостой Поттера», — с порога начал Дамблдор. «Не советую. Самбридж в качестве преподавателя, в школе начнется бардак». «Да, я тоже так думаю. Может, предложишь альтернативу? А чего тут предлагать? Гринджер и Уизли?» «Думаешь, уверен?» Я усмехнулся. «Наверное, ты прав», — задумчиво пробормотал Крестный и направился к дверям. Больше никаких происшествий не было, только вот, когда же эта жара уже спадет, а почему старосты Гринджер и Уизли, растерянно проговорил Рон, я знаю почему, тихо проговорила Гермиона, мне объяснили, только я как-то забыла этот разговор, хотя память мне тогда никто не менял, думаю, что профессор не упустил этого в своих записях, читай, Перси, глава 2, цели и средства. 19 октября 1995 года. 1 сентября у меня состоялся неприятный разговор с Альбусом. Все дело в том, что кто-то дернул меня за язык сообщить ордену о том, что лорд очень интересуется пророчеством. Эти орденцы не придумали ничего лучшего, чем организовать дежурство возле моего отдела. Дежуривших, естественно, никто даже за порог не пустил. Но они настойчиво продолжали нести вахту у входа в отдел. Так вот, 31 августа этот придурок Стерджис Подмор умудрился уснуть под дверью, и мантия-невидимка, которую он одолжил у Грюма, сползла с него. В час ночи дежурный маг министерства его там и обнаружил. Каким образом дежурного занесло в этот коридор, остается только гадать, но факт остается фактом, разразился скандал. К несчастью для Подмора, Аврорат сработал как-то на редкость оперативно, и дежурившие Авроры успели к месту происшествия быстрее, чем это сделали ребята Ивана, которые настолько привыкли к этим придуркам, что не реагировали на них. А когда в коридоре началось движение, они просто не успели, за что получили от Ивана по полной программе. Подмор предстал перед Визингамотом, и ему дали 6 месяцев Азкабана. Единственное, что мы смогли для него сделать, это поместить в камеру на нижних этажах и оградить его от постоянного присутствия дементоров. Поморщившись, Иван предложил открыть орденцам минимальный допуск. Хотят зал пророчеств охранять, пусть охраняют. А вот с Эльбусом мне пришлось неприятно разговаривать. Объясни мне, Крестный, зачем они это делают? Северус, члены ордена хотят защитить пророчество. Альбус устало смотрел на меня. Зачем? Как зачем? Чтобы оно не попало в руки Тома. Ладно, давай подойдем к делу с другой стороны. Я с силой провел рукой по волосам. Что такого критичного произойдет, если лорд узнает полный текст пророчества? Ну как же, и ни один из них не сможет жить спокойно, пока жив другой, процитировал Альбус. У меня в который раз появилось ощущение, что я проваливаюсь в какую-то альтернативную реальность. И что, что от этого изменится? Ты думаешь, что лорд, узнав это, оставит свои попытки добраться до Поттера? Том не оставит своих попыток добраться до вершины власти, Сев, и пророчество пока его сдерживает. Альбус, пока что сдерживает его Люциус, который скоро разорится, раздавая взятки в министерстве. А отдел тайн? А что отдел тайн? Что делает отдел? Крестный посмотрел на меня через свои нелепые очки. Ты не поверишь, но ничего. Пока ничего. Мы не собираемся предпринимать никаких активных действий, понимаешь? Все идет своим чередом. Единственная цель отдела – не допустить развития полномасштабной войны и повернуть все то, что случится, во благо магической Британии. Северус, мне казалось, что вся эта заваруха с Томом целиком и полностью зависит от отдела. С чего бы? Мне вот вообще очень хочется иногда плюнуть на все, собрать всех своих людей и покинуть страну. Но, Альбус, лорд Вальдемар – фигура абсолютно самостоятельная. Не скрою, если бы его не было, кому-то из наших потомков пришлось бы его придумать. Но он есть, и он существует именно в наше время, и мы должны сделать все, чтобы его действия не привели к катастрофе, ну и извлечь из сложившейся ситуации определенную пользу. Не без этого. Ты просто представить себе не можешь, сколько законов будет изменено после окончания этой, как ты там сказал, заварухи. Так вот, активно мы будем вмешиваться только тогда, когда вся эта история выйдет на финишную прямую. А теперь давай решим, что делать с Орденом Феникса. Они нам мешают, неужели ты этого не понимаешь? Их совершенно непродуманные и нелогичные действия могут привести только к одному, возрастет количество жертв. Ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы гибли люди? Нет, этого я не хочу. Альбус снял очки и начал протирать их. Я просто не знаю, чем их занять. Они хотят действовать хоть как-то. Сириус вообще на стены лезет от необходимости постоянно находиться дома. И кто ему запрещает выходить? Я слегка усмехнулся. Я запрещаю. Сириус, он несколько импульсивен. Понятно. Ты боишься, что Блек сорвется с поводка и побежит творить добро направо и налево. Что-то вроде. Мне нужны какие-то рычаги давления на Сириуса. Вот не понимаю я иногда тебя. Ты уже поживший, умный человек, а задаешь такие вопросы. Я покачал головой. Я так понимаю, никто не собирается доводить до сведения Блека, что он свободен. Ну, я примерно так и думал. Найди журналиста попронырливее и закажи статью о том, что Блека где-то в Лондоне видели и, мол, граждане, не расслабляйтесь, вы помните, за что его в Азкабан засунули. Делов-то, ты становишься циником. Нет, я просто наконец-то начал реально смотреть на вещи. Не знаю, как тебе, а мне было тяжело потерять ученика. Давай вернемся к нашим баранам, то есть к ордену. Если они так этого хотят, пусть караулит это никому не нужное пророчество. С завтрашнего дня, начиная с 8 часов вечера, для них будет открыт коридор, ведущий к залу пророчеств. Пусть ночуют на гранитном полу, если им это нравится. Предупреди их, что если кто-то попробует сунуться куда-то еще, с неприятностями, свалившимися на бедолагу в виде ребят Эвана, он будет разбираться сам. Я поднялся и пошел к двери. Сев, ты все-таки становишься циником. Я обернулся и внимательно посмотрел на Крестного. Ты ошибаешься. Я уже стал профессиональным бездельником. Я практически ничего не делаю сам, за меня все делают другие. Я практически стал профессиональным содержанцем. Меня содержат гоблины, которые сохраняют и приумножают мое довольно-таки приличное состояние. Я даже ем на халяву, то здесь, в Хогвартсе, то у Малфоев. Я докатился до того, что не ношу с собой наличности. Зачем, если под рукой всегда есть Люциус и чековая книжка? А еще я становлюсь законченным мерзавцем и подонком. Но не циником, Альбус, я вышел из кабинета директора. Оппарировав в министерство, я сразу пошел в свой кабинет. Зайдя в приемную, я нос к носу столкнулся с Ритой Скиттер. Что она здесь делает? Сквозь зубы процедил я в сторону Андре. Сказала, что у вас назначено, равнодушно ответил мой секретарь. Даже бумажку показала с разрешением, в котором упоминалось, что она может прийти и взять интервью у участников процесса над Гарри Поттером. Кем дано разрешение? Я глубоко вдохнул и выдохнул. Фаджим. Раши посмотрел на записульку, когда она ломилась в отдел, хмыкнул и лично привел ее сюда. Сказал, что общение с прессой тебе не повредит, потому что остальным некогда. А развернуть ее никак нельзя было, прошипел я. Вот мне только этой писаки не хватает для полного набора экстремальных ощущений. Иван сказал, чтобы ты сам разбирался, хмыкнул Андре. Так что ты повежливее с дамой. Знаете что, у меня тоже дел выше астрономической башни. Вот сиди и отвечай на ее вопросы на правах моего секретаря. А я потом посмотрю на твою вежливость и железную выдержку, Я зашел в свой кабинет, громко хлопнув дверью. Нет, ну надо же, дел у них много, ага. Поразвлекаться захотели за мой счет, развлекайтесь теперь. Я связался с Сэмом и попросил стереть память Скиптер сразу, как только эта курица выйдет из приемной. Я даже не удивился, когда узнал, что такое распоряжение от Мальсибера уже поступило. Вот уроды. Спустя несколько минут я подошел к двери и слегка ее приоткрыл. Любопытно же. Вот скажите, а как к вам можно попасть? Тараторила Скиптер. Взорвать центр Лондона? Буркнул Андре, выразительно косясь в мою сторону. Я показал большой палец и искренне улыбнулся. Главное, чтобы никто не растрепал ему, что она все равно уйдет отсюда, не вспомнив ни слова. А, кажется, я начал понимать своих подчиненных. Бесплатное комедийное шоу, чем не повод, чтобы расслабиться. О, я не об этом, глупо хихикнула Рита, чтобы устроиться к вам на работу. Ведь наверняка сотни юных мальчиков мечтают работать в таком тайном месте. Взорвать центр Лондона и ждать, что мы его не найдем, а потом прийти с повинной. Простите, а какое это имеет отношение? Вы шутник. Значит, никак, значит, коррупция и связи даже в системе тайной службы имеют место быть? Да, без связи никуда в наше время, не так ли? А скажите, вот вы здесь работаете секретарем, тогда как обычно на такую работу назначают преимущественно девушек. Что, в вашем отделе отрицают, что женщина тоже может хорошо справляться со своей работой? Скиптер тараторила, не давая вставить даже слова уже заводящемуся Андре. У нас работают женщины, сумел вставить он. О, это так мило. А кем, а какое вам дело? Вспылил мой сотрудник. Так и запишем, что в отделе женщинам доверяют только заниматься уборкой. Вот, как я могла заметить, ваш начальник очень строгий человек. Скажите, как вам работать с ним? Отмечаете ли вы душевный дискомфорт и страх перед непосредственным руководством? Нет, вы вообще в своем уме? Рявкнул Андре. Значит, испытываете, но боитесь признать это и произнести вслух, потому что даже у стен есть уши, не так ли? Подмигнула журналистка все больше краснеющему Андре. А вот скажите, вы такой импозантный, красивый мужчина. У вас есть жена, или работа в отделе запрещает наличие каких-либо продолжительных связей с противоположным полом, чтобы избежать утечку информации? Какое отношение мое семейное положение имеет к Гарри Поттеру? Ага, все сотрудники отдела убежденные холостяки, что не улучшает их настроение. Они становятся несдержанными и вспыльчивыми, бубнила Рита себе под нос, тщательно конспектируя вышесказанное. В гарнитуре слышался смех. Сам я тоже еле сдерживался. Однако, в моем случае рассмеяться было равносильно самоубийству, потому что мои сотрудники вспыльчивые и несдержанные. У вас такая ответственная работа, и наверняка опасная. Сколько вам платят? Что? Какой у вас заработок? Какое тебе вообще дело, сколько я зарабатываю? Прошипел Андре. Еще чуть-чуть и в ход пойдет ненормативная лексика. Он же военный как-никак. Это всем интересно, продолжала стоять на своем Скиптер. Вот никому никогда интересно не было, а тебе стало? Всем интересно, просто никто до меня не решался спрашивать. Может, тебе еще ключи от моей квартиры дать? Значит, сотрудники отдела получают немного, раз у вас не дом, а всего лишь квартира. 15 тысяч. 15 тысяч галеонов. Это в месяц, округлила глаза журналистка. В неделю, рявкнул Андре, покрываясь белыми пятнами на красном фоне. Да вы, дорогие мальчики, выдохнула Рита. А что она так удивляется? Рейсово нам так и получают. Остальные меньше, разумеется, но тоже вроде не обижаются. Что бы тебе еще такого сказануть? Обреченно проговорил Андре. Так чем вы все-таки занимаетесь? В отделе, вновь улыбнулась женщина. Ловим плохих мальчиков. Слишком мягко проговорил Андре. Но ведь этим занимается Аврорат, не так ли? Удивилась Скиптер. Они ловят плохих мальчиков, а мы очень плохих. Ну давай, задай мне еще какой-нибудь вопрос, ехидно проговорил Андре, разминая пальцы. Открывшую было рот Скиптер прервал залетевший в кабинет Мальсибер. Приветливо улыбнувшись женщине, он перевел взгляд на Андре. Андре, у тебя свидание, что тебе надо? Рыкнул секретарь. Да не кипятись ты. Сейчас уйду, не буду мешать. Шеф у себя. Ладно, позже загляну. Рейнард, что? Невинно улыбнулся Мальсибер. Ладно. Миледи, вынужден прервать вашу занимательную беседу с моим другом, потому что времени как всегда мало, и у нас буквально через несколько минут будет производственное собрание. Пойдемте, я вас провожу до выхода, а то заблудитесь еще». Рей подошел, галантно взяв руку журналистки и совершенно непринужденно выводя ее из кабинета. Я закрыл дверь и сел в свое кресло. Почему-то мне в голову приходила только одна мысль, что именно творилось в поместье Мальсиберов, когда там жил Рей, и почему отец выгнал из дома единственного своего наследника. «Прости, Рей, но я должен узнать больше, чем я знаю сейчас, потому что ты наверняка встретишься лицом к лицу со своим отцом, когда будешь ползать перед Томом. Только не говори, что у вас было собрание на самом деле», — фыркнул лорд Малфой. «Я прекрасно знаю, что периодическая неразбериха в отделе связана с тем, что начальник ненавидит эти сборища. Да я подумал, что уже пора эту дуру вытаскивать оттуда, а то кровь потом оттирать, Севу или Ликсу воскрешать. Да брось, Андрей никогда бы руку на бабу не поднял. А кто сказал, что я о скиптер говорил?» Улыбнулся Рейнард. «А вы правда столько получаете?» Впервые за долгое время молчания подал голос Рональд Уизли. «Рональд, они не получают, а зарабатывают. А тогда, это у них одна ставка такая», — ответил за Мальсибера Малфой. «Только ты вряд ли туда сможешь на работу устроиться, и не стоит для этого взрывать половину Лондона. Люц, ну что ты такое говоришь? Рыжий, если и дальше будешь показывать неплохие результаты в логистике, то вполне можешь и рассчитывать на помощь своего любимого профессора», — наклонившись, тихо произнес Мальсибер. «Почему вы надо мной издеваетесь?» — вспылил юноша. «А я не издеваюсь, это мысль для размышления. Перси, продолжай». «Все это произошло 1 сентября, а 3 сентября меня ждала официальная жалоба, предоставленная гоблинами, о том, что в Хогвартсе был применен артефакт, использование которого было сугубо официально закреплено за гоблинами. Артефакт «Кровавое перо», как было сказано в жалобе, был применен Гарри Джеймсом Поттером неоднократно на протяжении одного вечера. Бумагу притащил мне мой поверенный Грибков. Несколько минут он, не мигая, смотрел на меня, затем, вздохнув, произнес: «Северус, я прекрасно понимаю, что Поттер не мог сам достать подотчетный артефакт и не мог самостоятельно по собственной воле использовать его из раза в раз. В конце концов, это больно». «Конечно, не мог. Поттер, несмотря на свою адреналиновую зависимость, мазохистом мне никогда не казался». В дверях стоял Мальсибер, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки. Я кивнул ему, приглашая зайти в кабинет. Рей уселся в кресло, вытянув ноги, и продолжил: «А раз парень не самостоятельно додумался себя истязать, то вывод напрашивается только один. Амбридж, он буквально выплюнул это имя». Я провел руками по лицу. Я понял, что это наша драгоценная Долорес развлекается. Иногда я задавал себе вопрос: если поставить рядом Беллатрикс и Долорес, кто кого переплюнет в жестокости? Грибков, это происшествие можно как-то замять? В принципе, можно. Но зачем тебе это нужно? Пожалуйста, сделай так, чтобы решение гоблинов по поводу Амбридж было отложено на неопределенный срок. Я ведь правильно тебя понял, эта бумага всего лишь оглашение намерений, гоблины сами решили заняться нарушительницей, а она нам пока нужна живой и относительно здоровой, к сожалению. На вопрос «зачем?» ответа я не дождусь. Грибков не спрашивал, он констатировал факт. Ну что же, думаю, что эту проблему можно утрясти с одним условием. «С каким?» — я говорил обреченно. «Чтобы гоблины упустили возможную прибыль, да скорее лорд забудет о Поттере. Ты именем Фолта сейчас пообещаешь, что Долорес Амбридж получит наказание, достойное ее преступлением». Я внимательно посмотрел гоблину в глаза. «Слово Фолта. Я только что вынес смертный приговор Долорес, потому что гоблины другой меры наказания не знают. Имею ли я на это право? Имею ли я право распоряжаться чужой жизнью? И так ли велико было преступление? Я не знаю». Тем временем Грибков удовлетворенно кивнул, подсунул мне несколько бумаг на подписи и удалился, оставив меня наедине с Мальсибером. Я не понял, что это сейчас было. Рей выглядел недоуменно. «Я только что пообещал». «Нет, не так. Я только что дал слово, что Долорес Амбридж, скорее всего, не встретит Миллениум». «Ха, нашел проблему. Да по этой дамочке Азкабан плачет, а дементоры прогулы ей уже ставят. Это додуматься нужно, применять практически пытки на детях. Может, не будем ждать? Я ее хоть сейчас». И Рей выразительно провел ребром ладони по горлу. «Нет, Рей, Амбридж нужна нам», — вздохнул я и откинулся в кресле. «Да зачем нам нужна эта коза ненормальная с ярко выраженной фобией полукровок?» Рейнард был готов взорваться. «А ты подумай, я боевик, мне не положено думать». Мне на секунду показалось, что Рей мне сейчас язык покажет, но тот лишь ухмыльнулся. «Ты, клоун, я сейчас тебе попытаюсь объяснить, а ты постарайся своими отбитыми на тренировках мозгами понять», — вернул я шпильку Рею. Тот только фыркнул. «Однажды придет время, когда лорду надоест гоняться за Поттером, пророчеством и тому подобной херней страдать, и тогда он примется за то, о чем, в общем-то, мечтал, а именно, захват власти». Рей подобрался и теперь слушал внимательно, лишь иногда прерывая меня. «И что, мы его не остановим?» «Нет, Рей, напротив, мы всячески ему поможем в его нелегком деле», — я вздохнул. «Ты хотя бы представляешь, что сейчас творится в министерстве? Даже Люц в шоке. Говорит, что ему даже особо тратиться не приходится. Чиновники идут по тысяче за дюжину. Я всерьез намерен прополоть этот огород», — добавил я жестко. «Это не решит проблему», — Рей говорил тихо. «На место этих придут следующие, и все повторится. Значит, нужно создать такие условия в будущем, чтобы не пришли. Но это только от нас зависит, разве нет? Если существуют такие честные и порядочные, для чиновника, естественно, люди, как Амалия Боунс, например, значит, можно сделать так, чтобы власть имущие были все похожи на эту достойную всяческого восхищения леди, которую за столько лет не испортила власть». «Ладно», — помотал головой Мальсибер, — «при чем здесь Амбридж? А как ты думаешь защитить маглорожденных волшебников, когда к власти придет лорд?» Рей захлопал глазами. Я в очередной раз вздохнул. «Я сейчас подписал кучу бумаг, знаешь, что в них было? Там были всевозможные разрешения на перестройку, создание нормальных условий для жизни приблизительно 12 тысяч человек, а именно столько на сегодняшний день насчитывается маглорожденных волшебников в Британии. Также в комплексе идет настройка всевозможных заклинаний, защитных, оборонительных и так далее. Этим, кстати, ты займешься. Изолированное место. Частный остров в Тихом океане. Звучит куда лучше, чем Азкабан, не так ли? Звучит чертовски дорого. Почему ты мне не сказал раньше? И кто все это финансирует? Ты, частично. Частично в это дело идет бюджет отдела, а львиную часть расходов взяли на себя гоблины. Не смотри на меня так. Гоблины кровно заинтересованы в сохранении популяции магов. Именно поэтому и не говорил раньше. Пока все было на уровне проектов, из отдела были в курсе только Иван и Николас. Лаборатории также будут эвакуированы в ближайшее время. Мда. Так что насчет Амбридж, а на Амбридж будет возложена почетная миссия. Она будет искать маглорожденных волшебников. Создадим что-то вроде комиссии почему-нибудь там и поставим ее во главе. Поверь мне, эта дамочка справится с поиском куда качественнее и, самое главное, гораздо быстрее, чем это сделают пожиратели. Мне кажется, что все это сложно. Рей потер переносицу двумя руками. Я начинаю пытаться достигнуть нескольких результатов одним действием. Ладно, а как насчет Поттера? Позволим этой козе пытать парня? Если Поттер додумается пожаловаться на противозаконные действия Амбридж хотя бы Минерве, а в идеале Альбусу, то думаю, что эта проблема перестанет ею быть. А нет, закрыл глаза, то придется мальчику потерпеть. Сев, я открыл глаза. Рей смотрел на меня в упор. Отдай ее мне, когда нужда в ее поисковых талантах отпадет. Я же вижу, что ты не готов исполнить Амбридж. А я достаточно знаю людей вроде нее. Она наслаждается властью и пытками ради самих пыток. Сейчас перо, а дальше что? Круциатус. И это только начало. Да и те маглорожденные, которые к ней в лапы попадут, конечно, останутся в живых. Но неужели ты думаешь, что она ни разу не воспользуется своей властью? Отдай, а! Я невольно залюбовался им. Снова эти мечтательные нотки в голосе, снова эта звериная опасная красота. Только сейчас эта красота проявилась не в предвкушении убийства ради самого убийства, а в предвкушении исполнения правосудия, исполнения долга. Идеальный воин, практически безупречный. Хорошо, когда она выполнит свое предназначение, можешь ею заняться. Я заметил, что стараюсь не называть будущую жертву Рея по имени. Я тряхнул головой. Мне пора в школу, Рей. В конце сентября с тобой свяжутся гоблины. Запомни, вся магическая составляющая проекта на тебе. Сев, почти в дверях остановил меня Рей. Я обернулся. Что мне делать сейчас? В смысле? Я невольно удивился. В прямом. Работа в отделе налажена. У меня, как у начальника безопасности, куча различных заместителей, которые четко и ответственно выполняют свою работу. Мы сейчас ведем выжидательную тактику, поэтому в постоянном присутствии всей охранки в министерстве нет необходимости. Я уже 2 дня слоняюсь по отделу и не знаю, чем себя занять. Это совершенно не мое. Гоблины свяжутся через месяц, а может и через два. Когда все утрясут, тогда и обратятся, не раньше, и ты прекрасно это знаешь. И что ты от меня хочешь? Дай мне работу. А отдохнуть не хочешь? Скоро у тебя будет очень много опасной работы. Все как ты любишь, я усмехнулся. Именно поэтому меня разворачивают отовсюду, куда бы я ни пришел. Иди, мол, отдыхай, сил набирайся, витаминчиков покушай, проворчал Мальсибир. И в чем проблема? Иди и отдыхай, дом присмотри, тебе он пригодится должен в ближайшем будущем. Я развернулся к двери. Зачем? Удивленно воскликнул Рей. Как зачем? Тут меня озарило, что я опять упустил некую маленькую деталь, не сильно важную, но заняться ею было необходимо. Мерлин, ну вот почему я всегда все забываю. Я повернулся к Мальсибиру и искренне улыбнулся. Работу тебе, говоришь, дать? Вот не нравится мне, когда ты так делаешь, подозрительно сощурил глаза Рей, откинувшись на спинку моего кресла. А вот не нужно занимать кресло начальника, пока он не видит, язвительно ответил я. Скоро 19 сентября. И что, мне эта дата ни о чем не говорит, равнодушно проговорил Мальсибир, так и не удосужившись поднять свою задницу с моего места. Ну, пока ни о чем. Нужно снять контроль. Какой контроль? С несовершеннолетнего пока волшебника. Насколько я помню, контроль снимается автоматически. В основном да. Но существует ряд случаев, когда совершеннолетие наступает как бы до официального срока. Различных вариантов использования время предостаточно. И это ты тоже должен помнить. Я не занимаюсь такими вещами. Умею, но не занимаюсь. Ты же знаешь, что это очень кропотливая работа. Не столько бумажная, сколько кропотливая. Ну, мне некого попросить. Все занимаются делами, в отличие от тебя. Я сел в кресло напротив. Лаборатории эвакуируют, министерство контролируют. Только ты у нас без дела скучаешь. Амалию попроси, пожал плечами Рей. А вот тут проблема. Никто, кроме нашего отдела, не должен знать, что нужно снять контроль с девчонки, которая незаконно пользовалась хроноворотом. Ключевое слово – незаконно. А то ей вместе с уведомлением еще и дементора пошлют, как бонус, чтобы припроводил в Азкабан. Судя по опешившему выражению лица Мальсибира, он прекрасно понял, о ком я говорю. «Вам с Люциусом не надоело еще?» – устало махнул рукой Рей. «Нет, серьезно», – ответил я. «Рей, тебе придется это принять, хочешь ты того или нет. Это угроза, это приказ». Я резко встал и, выходя уже из кабинета, пробубнил: «И сними с нее этот хренов контроль». Гермиона миролюбиво обратился к девушке Драко: «Скажи мне, ты правда понятия не имела о побочных действиях хроноворота?» «Нет, я не думала об этом», — резко ответила девушка. «А, ну понятно теперь. Люди, запомните, наличие логики просто необходимо для дальнейшего качественного и безразличных неожиданностей существования», — язвительно проговорил Драко. «Может, хватит? Почему мне никто ничего не сказал об этом?» «А», — взвилась Гермиона, злобно посмотрев на мужа. «Я забыл», — пожал плечами Рей. 20 октября я отбыл на остров, так что просто не успел. Рей, а ты как снимал контроль? С любопытством поинтересовался Малфой, скрупулезно и матерясь. Тебе нужны подробности? Нет, просто я думал, что из двух дорог ты выберешь ту, которая короче. Это была короткая дорога, буркнул Мальсибир. А, то есть неделю просидеть над тончайшими нитями паутины, это короткая, а встретиться с девушкой при непосредственном контакте снять сеть буквально за 15 минут, это длинное. Малфой, отстань. Перси, читай уже. В школе дела шли так себе. С каждым днем я чувствовал, что на меня накатывает какая-то усталость, переходящая в апатию. Похоже, Поттер решил изображать из себя мученика и страдать молча. Шрам на его руке уже практически не заживал. Мне иногда хотелось подойти и как следует встряхнуть мальчишку, наорать на него, забрать из Хогвартса и отдать его Ивану, чтобы тот вышиб из него всю эту дурь. Я с каждым днем все с большим трудом держал себя в руках. Судя по всему, дети решили заниматься защитой самостоятельно, создать что-то вроде кружка или группы. Последующий за этим декрет об образовании, номер какой-то, запрещающий подобные сборища, подтвердил мое предположение. А еще его подтвердил Аберфорд, поведавший, что горе заговорщики собрались в его пабе. Идиоты малолетние, неужели больше мест не нашли? Они там такое внимание к себе привлекли, что весь Хаксмит до вечера обсуждал нравы современной молодежи. Удивительно даже, как это происшествие дошло до ушей генерального инспектора только спустя полдня. Я только головой покачал. И что теперь? У меня появилось какое-то нездоровое вялое любопытство. Отступит или нет? А вот Гермиона вначале вызывала у меня беспокойство. Однажды я шел уже поздно вечером к крестному, вернувшись в школу из отдела. Когда я проходил мимо туалета Миртл, то услышал плач. Зайдя в это странное, на самом деле, помещение, я увидел Гринджер, которая сидела на полу и рыдала. Я решил тогда узнать, в чем дело. «КХМ, кто вы?» — удивленно и испуганно прошептала девушка, уставившись на меня. Я провел рукой по лицу, чтобы убедиться, что я действительно забыл набросить иллюзию. «Я, Тобиас», — я улыбнулся. «Просто Тобиас, а почему бы и нет?» — я пожал плечами. «Видите ли, юная леди, меня пригласил ваш директор, а я, кажется, немного заблудился. Вы не могли бы мне помочь найти дорогу к его кабинету?» «Да, конечно», — Гермиона встала и, одернув мантию, подошла ко мне. «Мы вышли из убежища неадекватного привидения и пошли к кабинету директора. Позвольте узнать, мисс Гринджер, мисс Гринджер, позвольте узнать, почему вы так горько плакали, если, конечно, это не является результатом душевных переживаний. Не сочтите за праздное любопытство. Нет, просто, понимаете, меня назначили старостой, но я не в состоянии выполнять и половину возложенных на меня обязанностей, меня просто никто не принимает всерьез». И она снова всхлипнула. Тем временем мы уже подошли к горгулье, охраняющей лестницу. «Все, мы дошли, надеюсь, вы пароль знаете? Спасибо вам огромное». «Да, пароль я знаю», — я улыбнулся девушке. «А насчет того, о чем вы мне только что поведали, если хотите, я дам вам совет, не принимайте все так близко к сердцу. Открою вам страшную тайну. Когда руководитель не в состоянии стопроцентно контролировать ситуацию, он поручает это делать тем, чьей репутации, в случае чего, эта ситуация не повредит. Например, назначить старост», — прошептала Гермиона.